Они направились к темному дому, окна которого блестели в темноте. «О, кажется, меня прилично встретят», — подумал Оливье, и на всякий случай приготовил несколько слов очень приветливых и очень простых. И все-таки он не отдавал себе отчета, почему ему было как-то не по себе. Это впечатление исчезло у него во дворе под префектуры. Там было 5 или 6 верховых лошадей, их подковы стучали о мостовую. Солдаты держали их в поводу. Оливье почувствовал совершенно необъяснимую отраду, когда увидел мундиры линейных войск. Солдаты ворчали на холод и на недостаток табаку. Де Пренесто захотелось пожать им руки и предложить папирос. Но он подумал, что у него есть дело поважнее, чем беседа с вестовыми. Проводник только что открыл перед ним дверь, ведущую в левую часть здания. Они прошли ощупью коридор, и Оливье очутился в маленькой, освещенной только 2 канделябрами, столовой, где был приготовлен ужин. Оливье проголодался и сел за стол, ни о чем не расспрашивая. Немой слуга прислуживал с большой ловкостью. Оливье совсем не знал вкуса журансонского вина. Как приятно было запить им прекрасную форель и не менее вкусный паштет из рябчиков! С каким удовлетворением рассматривал он стакан, наполненный вином светло-кирпичного цвета! В стороне он различал силуэт молчаливого дворецкого. «А меня не обманули, когда говорили, что баски необщительны», — подумал он. «Странно, но мне кажется, что я где-то уже видел эту рожу. И еще не так давно. Впрочем, они все друг на друга похожи». В ту же минуту ему послышался отдаленный шум, звуки голосов, смех. Он прислушался и ничего больше не услышал. Поднявшись, он зажег сигару об огонь канделябра. Мрачный слуга взялся за другой. Оливье пошел за ним. Они поднялись по дубовой лестнице. В первом этаже, в передней, бюст маршала Макмагона заставил Оливье улыбнуться. Его самочувствие улучшилось, когда на одном из 2 висевших в этой же передней портретов он узнал господина Бюфе, а на другом ему почудился герцог Додифре Паскье. «И вот, конечно, моя комната», — подумал он. Комната, в которую он вошел, была большая. С одной стороны помещался альков, с другой — библиотека. Направо и налево — 2 больших окна с длинными темными драпировками. Оливье подошел к правому окну, открыл его, несколько минут вдыхал холодный воздух и вдруг вздрогнул. Теперь уже не было никаких сомнений. В правом крыле под префектуры, в первом этаже, сквозь спущенные темные портьеры из окон пробивался свет, и оттуда ясно доносились голоса. Там пили, смеялись, говорили тост. Оливье обернулся, чтобы расспросить своего проводника, но тот зажег на камине лампу и исчез. Оливье снова вернулся к окну. Он прижал голову к тяжелой решетке. До него продолжал доноситься веселый шум, но ничего определенного не мог он разобрать во взрывах смешанных голосов. Вдруг звуки стали яснее. В то же самое время он услышал стук подков по мостовой и понял, что гости расходились, но он ничего не видел. Выход был с другой стороны, а его окно выходило в парк. Раздался звучный голос: «До свидания, майор! Я надеюсь, вы не очень недовольны проведенным вечером?» Другой голос, веселый и сильный, ответил: «Недовольны? То есть вы хотите сказать, что мы в восторге? Как вы нас чудно приняли! Не правда ли, господа?» Одобрительный гул голосов вместе с ржанием лошадей ответил ему: «Ну, тогда, значит, до скорого свидания! До скорого свидания! Но только на этот раз мы вас приглашаем, Если стряпня 49-го полка не сможет соперничать с кухней под префектуры, то мы вам докажем, что это от души. Стук железа. Всадники садились. До свидания. И будь прокляты все либералы и карлисты, вместе взятые, из-за которых мы должны провести еще одну ночь под открытым небом. Оливье отскочил от окна.